несчетной темной ночью, верблюды шли вперед неутомимо по каменистой и песчаной почве, пересекая реки и долины. Три седока, три мудреца с востока настойчиво животных подгоняли. Слова живые древнего пророка им дивные события предсказали. Родился царь в далеком Вифлееме, они его рождения ожидали. Звезда зажглась на темно-синем небе и поманила их в глухие дали. Они нашли того, кого искали, ничто в пути их не остановило. В улыбке хитрой Ирод зубы скалил, с докладом во дворец просил зайти он. Они ж ушли окольными путями, довольные, счастливые, как дети. Не так ли и теперь бывает с нами, когда мы ищем Господа и встретим? Глупцы идут дорогами кривыми, где бури воют и злые ветры свищут. Звезда зажглась на темно-синем небе, но только мудрецы Иисуса ищут.